Глава 15. Жизнь в клане. Шаг за шагом я уверенно проникала в клан, становясь его незаменимым членом, не подозревая, что тем самым привлекала больше внимания твоих врагов, но даже нависшая опасность не могла сбить меня с выбранного пути, потому что эта дорога вела к тебе. Больница встретила их приторным запахом стерильности. Сабрина поморщилась, это место навевало на девушку неприятные воспоминания, связанные с болезнью матери. Перед глазами то и дело появлялся ее исхудалый образ с трубками под капельницы, вставленными в истощенную плоть. Девушка тяжело сглотнула и сильнее сжала ладонь мужчины. «Что случилось?» – встревоженно спросил он, при этом уверенно ведя ее за собой по извилистым коридорам здания. «Неприятные воспоминания. Вернешься в клуб?» Волнение в его голосе заставило девушку улыбнуться. «Нет, от памяти не убежишь». Хангер кивнул и продолжил путь. Через два поворота они остановились возле двери в палату. Девушка оглянулась вокруг, выискивая охрану и Алекс, но в коридоре было пусто. Она непонимающе посмотрела на мужчину, но тот в этот момент толкнул дверь. Сразу послышался щелчок, и Сабрина уставилась на Марка, который направил на них дуло пистолета. «Босс!» Удивленно выкрикнул мужчина, опуская оружие. Сабрина приветливо улыбнулась, выходя из-за спины любимого. Она посмотрела на избитого, но вполне живого Марка, а после перевела взгляд на Грега. Второй охранник был в худшем состоянии, но уголки его губ слегка изогнулись в улыбке. Девушка облегченно перевела дыхание. «Я так рада вас видеть!» «Я оставлю тебя здесь», — проговорил Хангер. «Отвечаете за нее головой». «Как всегда, босс», — Марк кивнул. «Охрана останется в коридоре. Сабрина!» Девушка посмотрела на него. «Ни шагу из палаты, пока я не вернусь». «Я думала, что увижусь с Алекс», — робко проговорила она, когда мужчина уже повернулся, чтобы уйти. «Увидишься. Я спущусь за тобой». «Хорошо». Когда дверь за Хангером закрылась, пациенты сразу расслабились, и Сабрина улыбнулась из-за такой реакции. Аура ее мужчины, насыщенная опасностью, заставляла даже приближенных людей относиться к нему с осторожностью и всегда быть начеку. И только на девушку животный магнетизм безумца действовал возбуждающе. Она ни капли не боялась, а наоборот, все больше тянулась к нему. «Мы рады, что с тобой все хорошо, воробушек», — мягко проговорил Марк. «Я волновалась за вас. Очень. Главное, твоя безопасность. Нам такие передряги не впервой», — хмыкнул мужчина. «И все же я надеюсь, вам больше не придется так рисковать». Марк откинул голову назад и рассмеялся. Даже Грег улыбнулся этим словам. «Воробушек, мы живем в мире, где любая минута может стать последней. А легкая смерть — это подарок судьбы, а не наказание. Тогда можно сказать, что Гарсию лишили такого подарка. Ты видела этого ублюдка?» Напряженно спросил Марка, его сосед по палате даже приподнялся. «Нет». Она отрицательно покачала головой. «Но Хангер сказал, что покончил с нерешенным делом, и мне больше не надо о нем волноваться». «Мерзавец получил по заслугам. Босс беспощаден к своим врагам и люб...» Марк оборвал предложение на полуслове. «Любовницам, ты хотел сказать?» Мужчина сглотнул, понимая, что сболтнул лишнее. «Я с тобой не соглашусь. Как видишь, я вполне здорова и прекрасно себя чувствую». «Ты уникальна, Сабрина». И даже Грег кивнул в подтверждение этих слов. «Мы с напарником поняли это еще 6 лет назад, когда нас назначили быть твоими няньками». Девушку такие слова не обидели, а заставили засмеяться. «Я рада, что вы не покинули меня, и надеюсь, что после выхода из больницы вернетесь к своим обязанностям. Нынешние нянечки слишком угрюмы и неприветливы». «Можешь в этом даже не сомневаться», — убедительно проговорил Марк, и вслед за ним Грег прохрипел: «Конечно, вернемся». Около получаса Сабрина общалась со своими ранеными охранниками, пока Хангер, как и обещал, не вернулся за ней. Но когда они поднимались на этаж, где расположили главу, девушка немного занервничала. Они не были с Алекс достаточно хорошо знакомы, и уж тем более не были подругами. Но за тот короткий промежуток их общения избранница дьявола смогла расположить к себе Сабрину, и теперь она желала поддержать ее в трудную минуту. Как только они вышли из лифта, она отметила огромное количество охранников. Равнодушные мужчины в костюмах, под которыми было спрятано оружие, стояли практически в каждом углу. Сабрина сильнее сжала руку своего мужчины, следуя за ним. «Вы хорошо побеспокоились о безопасности главы. — тихо проговорила девушка, то и дело оглядываясь по сторонам. На днях была попытка добраться до Дэвила и закончить начатое. Тут произошла настоящая бойня. Алекс устранила убийцу, но теперь перестраховывается в охране мужа. «Потребуется мини-армия, чтобы добраться до него», — хмыкнул Хангер. «Ты не говорил о повторном нападении?» Сабрина нахмурилась. Девушке хотелось, чтобы мужчина делился с ней своими проблемами, хотя знала, что это не свойственно порочной натуре ее безумца. «Это дела клана, воробушек. Тебя они не касаются». Будь она глупой, обиделась бы. Поэтому, услышав такие слова, лишь сделала себе мысленную пометку, чтобы стать ближе к своему мужчине, ей необходимо войти в клан. Как это сделать, Сабрина пока слабо представляла. Однако, если цель задана, пути к ее достижению найдутся. Алекса не застали в холле. Девушка держала бумажный стаканчик и тихо перешептывалась с высоким мужчиной, одетым в байкерском стиле. Черная кожаная куртка, обтягивающие джинсы и массивные ботинки. Увидев их, девушка слегка улыбнулась и сделала глоток. Собеседник сразу среагировал и повернулся, чтобы посмотреть, кто привлек внимание Алекс. «Здравствуй, ангел. Я сегодня с сопровождением». Фирменная улыбка появилась на лице Хангера. «Я вижу». «Сабрина, рада встрече». Девушка приветливо кивнула, хотя в глазах таилась боль. «Жаль, что при таких обстоятельствах», — заметила та, и Алекс услышала участие в ее голосе. Грусть в глазах жены дьявола не укрылась от Сабрины, но она и представить себе не могла, насколько тяжело ей сейчас приходилось. Алекс была бледна и измучена, хотя и держалась уверенно. «Сабр...» — начала она говорить, но мужчина прервал девушку. «Я знаю, воробушек. Та, кто пережила ночь. Удивительная и неповторимая». Сабрина заморгала. Ее щеки невольно окрасил легкий румянец. Она знала, что это достижение, но не представляла, что об этом будут говорить в открытую. «Уже не одну ночь», — удовлетворенно отметил Хангер, и мужчина рассмеялся. «С каждой минутой ты поражаешь меня еще больше», — произнес Даян. «Только ради этого и живу», — отрапортировал безумец, но тут же стал серьезным и посмотрел на Алекс. «Как Дэвил?» — неприкрытое волнение звучало в его голосе. «Стабильно. И доктор говорит, что это лучший показатель. В основном он спит под болеутоляющими, но скоро их дозу уменьшат». Хангер облегченно выдохнул и снова надел маску легкомысленного прожигателя жизни. Расслабленная поза, ироничная ухмылка и блеск в глазах. Но всадник смерти слишком хорошо знал их безумца, чтобы поверить такой игре. Даян видел, как крепко он сжимает руку девушки в своей ладони, как внимательно смотрит на Алекс. «Это хорошие новости», — поддержала Сабрина. «Да, ты права». «Что она здесь делает?» Громкий мужской возглас заставил Сабрину поморщиться, и она посмотрела через плечо в сторону говорившего. «Уолтер». В этот момент выдохнула Алекс, и девушка съежилась от плохого предчувствия. Размашистыми шагами мужчина направился к ним. Он выглядел эффектно в строгом костюме с расстегнутой верхней пуговицей на светлой рубашке. Под рукой он держал планшет в черном кожаном чехле. Выражение его лица было суровым и недружелюбным. Суженные глаза впились в Сабрину, и у нее появилось желание спрятаться от этого взгляда. «Уолт, что ты имеешь против?» Хангер подобрался. Нападки заместителя главы не нравились мужчине. У него было предвзятое отношение к девушке, и, видимо, менять его он не собирался. «Она дочь прокурора, который портит нам жизнь. И я еще раз спрашиваю, ты уверен, что она не шпионит за нами через тебя? Не слишком ли много совпадений с участием ее отца?» «Что произошло?» — лаконично спросил Даян, как всегда выхватив из большой тирады самую суть. «Центральный офис обыскивают. Основание — уклонение от налогов». «Бред!» — удивился всадник смерти. «Конечно, с документами все чисто. Никакой прокурор не подкопается. Но нервы нашим юристам он портит». Гнев, которым пылал Уолтер, казался физически ощутимым. «А Сабрина здесь при чем?» — поинтересовалась Алекс, молчавшая до этого. «Ее отец целенаправленно ищет документы, которые, к счастью, вчера были уничтожены. Если бы они попали к нему в руки, проблем навалилось бы, не расхлебаешь». «И как, по твоему мнению, она могла узнать о них?» Сабрина отметила, что Алекс задавала правильные вопросы, что говорило о том, что жена дьявола была далеко не глупа и не позволит слепо руководить собой. Этот факт лишь усилил расположение к ней. «Только на днях Хангер подписал эти документы. Она могла их увидеть у него», — бросил свое обвинение Уолтер. Девушка напряглась. Ей не понравилась такая уверенность мужчины в ее причастности, тем более, когда он явно пытался очернить ее в глазах Хангера. «Эти документы видел только я и Дилан, а в его лояльности я уверен. Ищи предателя внутри клана, а мою женщину оставь в покое». «Хангер!» Мужчины столкнулись взглядами, молчаливо воюя между собой. Еще немного, и казалось, вокруг них засверкают молнии. Напряжение повисло в воздухе. Сабрина чувствовала себя крайне неудобно, потому что являлась причиной противостояния двух мужчин. И хотя обвинения заместителя дьявола были беспочвены, говорил он довольно убедительно. Девушка сжалась от страха, что Хангер может ему поверить. Каким бы сильным ни было его притяжение к ней, степень доверия оставалась для нее загадкой. И доверял ли он ей вообще? «Хватит!» – со сталью в голосе прервала Алекс их немое сражение. Раскол в клане, когда его глава тяжело ранен, а вся власть сосредоточена в руках взявшейся из ниоткуда его жены, мог привести к трагическим последствиям. «Не хватало еще конфронтации между вами. Врагов и так предостаточно. Если Хангер верит, что Сабрина не причастна к действиям своего отца, то я не вижу повода сомневаться в этом». «Алекс, это неразумно!» – возразил девушке Уолдер, но та только вздернула подбородок. «Из-за своей симпатии к этой девушке ты уже один раз провинилась перед дьяволом. Желаешь повторения?» «Ты переборщиваешь, старина», — вмешался Даян, видя, что ситуация выходит из-под контроля. «И ты туда же, Иуда?» — риторически спросил Уолтер, метая во всадника смертоносные взгляды. «Видно же, что малышка ни при чем», — Даян развел руками. «Скорее всего, она специально пытается повести по ложному следу. Легче всего все повесить на нее». «Допустим», — Уолтер скрестил руки на груди. «Тогда как ты объяснишь наличие законников у нас в офисе?» «Возможно, я могла бы помочь в решении вопроса, касающегося отца», — тихо предложила Сабрина, и все посмотрели на нее. «Прости, воробушек», — мягко начал Хангер, удивляя своей интонацией собеседников. «Но ты хоть и окончила юридически, и вряд ли можешь сделать больше, чем профессионалы». «Ты прав», — она кивнула. «Мне еще предстоит несколько лет практики, но побесить отца я могу и сейчас. А чем больше его внимания будет сосредоточено на мне, тем меньше на клане». Уолтер лишь презрительно фыркнул на такое предложение, но Алекс вдруг согласилась. «А мне нравится эта идея. Мы можем устроить Сабрину в наш юридический отдел. Лучше, когда делами клана занимается его член. Напомню, она не принадлежит клану», — резко бросил Уолтер. «Но она принадлежит мне». Хангер снова подобрался. «А следуя логике дьявола, если ты объявил женщину своей, то она вступает в клан». «Это неслыханно». «Но я тому подтверждение», — добавила Алекс. «Даяна, что ты скажешь насчет этой идеи?» Мужчина задумался на минуту, и Сабрина затаила дыхание. Она уже отметила, что к этому всаднику прислушиваются, и поняла, что он не просто так носит свое имя. Ведь смерть таит в себе не только завершение жизненного цикла, а и уравновешенную мудрость и рациональность. Так и мужчина действовал спокойно и размеренно, просчитывая ходы наперед. Вот кого стоит бояться на самом деле. Ведь за всем этим фасадом благоразумия скрывается безжалостный кукловод. «Я поддерживаю этот план», — серьезным тоном произнес Даян, и Уолтер чертыхнулся. «Сабрина для отца как красивая тряпка для быка. Когда он будет бесноваться от того, что она на стороне врага, то, скорее всего, совершит ошибки. С другой стороны, девушку тоже нужно вводить в клан. И место нашего юриста, а в будущем, возможно, руководителя всего отдела, самый достойный вариант». «Вы все безумны», — проговорил Уолтер на этот раз спокойно. Мужчина взял себя в руки и понимал, что его мнение осталось в меньшинстве. Но они еще об этом пожалеют. Это он мог им мысленно гарантировать. Прищурившись, он смотрел на девушку, и Сабрину прямо передернуло от его взгляда. Столько злости и гнева было в глазах, что ей пришлось напомнить себе, что они по одну сторону баррикад. Такого врага она бы не пожелала иметь. «Прекрасно. Значит, Уолтер сопроводит вас в центральный офис», — кивнула Алекс. «Мне необходимо привести себя в должный вид, и я могу показаться перед отцом». Возбуждение от предстоящей работы захватило Сабрину. Хангер усмехнулся от такого рвения своего воробушка. Сейчас ему стало ясно, что она засиделась в четырех стенах. Она молодая, энергична и целеустремленна. А то, что он в последнее время поглотил все ее внимание, вовсе не означало, что она забудет о своих профессиональных амбициях. Сабрина 6 лет усердно изучала юриспруденцию. Огонь желания воплотить эти знания в жизни ярким пламенем пылал в девичьих глазах. А теперь ей подвернулся такой шанс. «Можете не спешить», – сдавшись, проговорил Уолтер. Он снова нацепил на лицо маску профессионализма, подходя к сложившейся ситуации с другой стороны. «Скорее всего, люди прокурора на сегодня уже закончили. Им выдали часть документации. На выборку остальное у них в запасе еще несколько дней. Мы можем сегодня познакомить мисс Вэлли с мистером Рудольфом Бавером, нашим главным юристом, ввести ее в курс дела и разработать на завтра линию поведения». Алекс улыбнулась, радуясь, что Уолтер отложил споры и принял план к реализации. Если бы она знала, во что это выльется. Однако колесо судьбы уже было запущено, и остановить его было невозможно. Сабрина заметно нервничала. Строгий деловой костюм ощущался непривычно, поэтому девушка то и дело поправляла юбку и лацкан пиджака. Ко всему прочему, человек, с которым ей предстояло познакомиться, был не просто главным юристом корпорации Дэвила Собера, а считался одним из лучших профессионалов страны. Пройти практику под именем его фирмы мечтали многие, а ей, кроме этого, еще и выпала честь встретиться лично. Акула юриспруденции Рудольф Бавер был человеком смешанных кровей. Его немецкая педантичность, английская скрупулезность вкупе с деловой хваткой истинного американца сделали из мужчины непревзойденного оратора. Он следовал букве закона с совершенной точностью, позволяя такому теневому лидеру, как дьявол, оставаться кристально чистым перед правоохранительными органами. Никто еще не пробрался сквозь защиту этого мастера убеждения, и Сабрина была уверена, ее отцу это тем более не удастся. Особенно, когда она послужит отвлекающим фактором. «Как я выгляжу?» – в очередной раз поинтересовалась она у Хангера. «Чертовски строго и чопорно. Так бы и трахнул тебя, чтобы развеять этот образ». Выдохнул он, и темнота в глубине взгляда говорила, что мужчина ни капли не шутил. «Ты можешь сделать это после встречи с мистером Бавером». Хангер рассмеялся. Отзывчивость девушки приводила демона в экстаз. Образы того, что он желал сотворить, непрерывно крутились в голове, отвлекая от внешнего мира. Безумец нашел свой якорь и зациклился на нем. К сожалению, его рациональная часть понимала, что таким образом он подвергает себя и свое окружение опасности. Враг скрывался за невидимым плащом, целенаправленно нанося удары по слабым местам. Он пытался уничтожить не только Хангера, но и весь клан. И в такой момент необходимо быть готовым к нападениям, а не сгорать от желания. Они вошли в собербилдинг, представляющий собой стеклянную башню. Даже задрав голову, тяжело снизу увидеть ее верхушку. Внушительное здание, казалось, стремилось к самим облакам. Расположенное в респектабельном районе, оно возвышалось над другими строениями и считалось одной из самых дорогостоящих построек в деловой части города. Держа девушку за руку, Хангер уверенно повел ее за собой сквозь крутящуюся дверь. Девушка на ресепшене приветствовала их яркой улыбкой, хотя сама не удостоилась внимания со стороны мужчин. И Сабрина подумала, что так происходит, наверное, каждый день. Они миновали холл, выдержанный в строгом стиле, и подошли к лифтам. Уолтер шагал впереди, не отрываясь от планшета. И только когда они оказались в лифте, мужчина поднял голову и набрал свой код. На экране высветился 45-й этаж. Сабрина вдохнула, ощущая, как быстро бьется сердце. Она сжала руку Хангера и постаралась успокоиться. Вдох, выдох. Ей не хотелось произвести плохое впечатление, поэтому необходимо было собраться и держать себя уверенно. Конечно, ее нервозности способствовало присутствие правой руки Дэвила. Мужчина был настроен против нее и не скрывал этого. Он откровенно говорил о том, что девушка помогает отцу и способствует проблемам в клане. И такое отношение пугало Сабрину. «Я надеюсь, твое вмешательство не усугубит ситуацию», — промолвил он, когда лифт остановился на нужном этаже, и они вышли в коридор. «Уолтер», — предупреждение звучало в голосе Хангера, хотя на мужчину оно не возымело эффекта. «Когда Дэвил придет в себя, именно тебе придется отвечать перед ним». «Не беспокойся об этом», — фыркнул в ответ безумец, идя за ним по коридору. «Я слышал, что твои люди сколыхнули район. Ищешь кого-то?» «Навожу порядок. После нападения я взял это местечко под свой контроль. Повторения не будет». Из-за произошедших событий мужчина не успел поделиться с Уолтером и всадниками результатами пытки над Гарсией. А сейчас, когда заместитель заговорил об этом, неожиданно решил придержать информацию. Тем не менее, он дал задание своим людям прочесать весь район и вытрясти из каждой мрази все, что они слышали о деснице. Ублюдок так грозился этим именем, что Хангер уверен, обязательно должны быть те, кто знает о нем. Он не мог появиться из ниоткуда. «Давно пора», — промолвил Уолтер. «Иначе они снова выберут себе мнимого лидера». Коридор привел их в огромный холл, который отличался интерьером в консервативном стиле. В глаза бросились строгие линии в дизайне. Мебель была из темного дерева, картины с золотыми рамками, в подлинности которых не стоило сомневаться. Глаза Сабрины остановились на белоснежных буквах, прибитых на стене за спиной секретаря. Они гласили: «Неважно, на чьей стороне сила, важно, на чьей стороне право». Примечание. Виктор Гюго. Не оставалось сомнения, что они оказались в крыле юридического отдела, а значит, встреча с кумиром уже близко. За полукруглым столом в документах копошилась секретарь, но стоило девушке увидеть их, как она тут же отложила бумаги и вышла навстречу. «Мистер Бавер на месте и ожидает вас». Она подошла к огромным двустворчатым дверям и открыла перед ними одну сторону, приглашая войти. «Спасибо, Селеста», — кивнул ей Уолтер, проходя мимо. Рудольф Бавер оказался округлым мужчиной в возрасте 60 лет, с очками на переносице, которые только добавляли ему респектабельности. Он отложил документы и поднялся. Пожав руку сначала Уолтеру, а потом Хангеру, мужчина с любопытством посмотрел на Сабрину. Его внимательный взгляд прошелся по девушке словно сканер, и она даже поежилась. Тем не менее, ни одного вопроса со стороны мужчины не последовало. Он кивнул им на кресло, приглашая присесть. Сабрине ничего не оставалось, как устроиться на диване возле стены подаль от мужчин. Это была правильная тактика. Сейчас разговор пойдет между ними, и она там лишняя. А когда придет время представить ее, то, несомненно, Хангер позовет. А пока нужно подождать, чтобы большие мальчики померились авторитетом. «Я так понимаю, Уолтер, разговор пойдет по поводу поданного иска и выборки документов?» «Естественно, сейчас это первоочередной вопрос». «Особой угрозы я не вижу, обычная процедура. Мы к ней готовы и сможем красиво выйти из сложившейся ситуации, выставив прокурора в невыгодном свете. Для него это будет удар по больному месту. Так как ходят слухи, что он собирается баллотироваться на пост мэра, но ему необходимо громкое дело, чтобы сделать себе имя. Поэтому он вцепился в нас. К тому же смею предположить, что мистера Уэллиса умело ведут к своей цели. Он знает, что ему необходимо, и стремится отыскать это». «Да, такая его осведомленность говорит об утечке информации с нашей стороны, Рудольф», — кивнул Уолтер. «И время гаденыш выбрал удобное. Когда Дэвил в больнице, и мы скрываем его ранение, а вся власть сосредоточена у его малоизвестной жены. Каликс относится с подозрением и недоверием. Она пока только добивается уважения». «Я недавно имел честь познакомиться с миссис Собер и скажу, что в этой светлой головке достаточно ума и сообразительности. А умные, да еще и красивые женщины очень опасны». Мужчины хмыкнули, а Сабрина с трудом сдержала порыв закатить глаза. «Поэтому мы привели тебе еще одну красивую и опасную девушку». Уолтер указал головой за спину в направлении Сабрины. «Она закончила с отличием юридический факультет закрытого колледжа Святого Патрика». «Наслышан об этом месте. Оттуда выходят весьма достойные специалисты. Но ты считаешь, у меня есть время заниматься ассистенткой?» — с нажимом спросил мужчина. «Тем более сейчас». «Она будет непростой ассистенткой», — многозначительно добавил Хангер. «В будущем именно эта девушка должна возглавить юридический отдел», — пафосно проговорил Уолтер, после чего бросил взгляд на всадника и добавил. «Если, конечно, останется жива. Твоим главным заданием будет подготовить ее, Рудольф». «Готовите мне замену?» — иронично поинтересовался мужчина, откинувшись в кресле. «Конечно, нет. Лучше тебя нам не найти. Но ты сам в последнее время жаловался дьяволу на усталость. Мы озаботились этим вопросом наперед. В словах заместителя был скрыт другой подтекст, но мужчины друг друга поняли. «Она слишком юна. Ее профессиональные качества неизвестны, и даже если она способна, потребуются годы, чтобы наработать достаточную практику. Такую ответственность лучше возложить на плечи более искушенной и опытной особы». «Она избранница всадника голода. Так сказать, семья». Уолтер кивнул на сидящего рядом Хангера. Юрист, понимающе хмыкнул, хотя в глазах и скользнуло удивление. «Тем более у тебя достаточно времени до законной пенсии, чтобы хорошенько обучить ее. К сожалению, сейчас я немного занят другим вопросом. И здесь девушка сыграет свою роль». Бровь Рудольфа вопросительно изогнулась, и он посмотрел на Сабрину. «Так сложилось, что эта малышка – дочь прокурора Велеса». «Меня тяжело удивить, но у тебя это вышло, Уолт», – промолвил собеседник. «Мы полны сюрпризов», – мужчина развел руками. «И в лояльности этой особы вы полностью уверены?» При этих словах Хангер резко подался вперед и грозно уставился на юриста. Но Рудольф Бавер был не тем мужчиной, которого легко запугать. Его лицо выражало полное спокойствие, хотя от голоса безумца даже у Сабрины пошли мурашки по коже. «Ее лояльность приравнивается к моей и не подлежит сомнению». Алекс Собер полностью согласна с принятым решением и высказала свою поддержку. «Невероятное время нынче наступило. Женщины у руля клана. Отец Дэвила явно перевернулся в гробу. Мы оба знаем, кто показал ему туда дорогу. Поэтому напоминаю, что дьявол не любит сомневающихся в его решениях». В словах Уолтера звучала неприкрытая угроза. «Какие сомнения? Сколько лет я верой и правдой служу главе и ни разу не позволил себе сомневаться. Поэтому только тебе, Рудольф, я могу доверить своего воробушка». Хангер снова расслабленно откинулся в кресле. Юрист хмыкнул и посмотрел на Сабрину. Девушка сидела ровно, с гордо поднятым подбородком и вызовом в глазах. «Я прикажу на завтра приготовить кабинет для мисс Велес. Должность моей личной ассистентки на время подойдет ей, а дальше в ее руках. Подняться по карьерной лестнице или остаться всего лишь твоей любовницей?» «Я уверена, она еще удивит тебя». «Сабрина, подойди». Хангер повернулся и посмотрел на любимую. Скрывая нервозность, девушка медленно приблизилась к мужчинам. Хангер поднялся, выказывая таким образом поддержку своей избраннице. Но девушка держалась достойно. С долей восхищения уверенно она смотрела на акулу юриспруденции. «Рада с вами познакомиться, мистер Бавер. Наслышана о вас и ваших методах ведения процессов. Для многих студентов вы живая легенда». Она подала руку мужчине, и тот ее мягко пожал. «Мисс Велес, приятно удивлен. Вы с отцом оказались по разные стороны баррикад, и мне будет интересно понаблюдать за вашей работой. Знаете, женщина идет за велением своего сердца, поэтому моя преданность полностью принадлежит Хангеру, а соответственно и главе клана. С отцом у меня давно испортились отношения, остались только биологические узы. И я надеюсь, это сыграет в нашу пользу». Мужчина рассмеялся и опустился в кресло, после чего нажал кнопку связи со своей секретаршей. «Селеста, прикажи принести в мой кабинет еще одно кресло». Через пару минут Сабрина сидела рядом с мужчинами. Напряженная, словно струна, она вслушивалась в разговор, готовая к любым вопросам со стороны будущего наставника. «Итак, согласно ордеру, выемка документов происходит только по одной компании – Coral Plus, и не касается всей корпорации. Вы понимаете, что это значит, юная леди?» Сабрина кивнула. «По закону прокурор может потребовать документы компании и всех контрагентов, но при этом остальные предприятия, что входят в корпорацию, останутся незатронутыми, так как являются отдельными структурами». «Очень хорошо. Ваш отец надеется найти связь между Coral Plus и Sober Entertainment, которая является ведущей компанией корпорации. А именно, его интересует канал отмывки денег. По факту никаких документов не существует в природе». «Разве мы не проводили денежные операции?» Уолтер нахмурился. «Да, но не напрямую, а через дочерние предприятия. Прямой связи между двумя фирмами нет. Все документы подготовлены идеально, не подкопаешься». «Что ж, тогда прокурора ждет глубокое разочарование», — мужчина усмехнулся. «Именно», — воскликнул Рудольф. «Присутствие Сабрины лишь сильнее раздраконит его», — добавил Хангер. «Когда что-то идет не по плану, отец становится очень эмоциональным». «А эмоции ведут к ошибкам», — подытожил Уолтер. «Тогда, господа, я считаю наше небольшое совещание завершенным. Жду вас завтра, юная леди, в 9 утра на работе. Готовьтесь, вас ждет сумасшедший график». Я работаю 20 часов в сутки». Хангер скривился и посмотрел на юриста. «Иногда у нее будут основательные причины для опоздания или внеурочного выходного». Невольно девушка покраснела, так как все поняли, из-за чего могут возникнуть эти причины, но спорить Рудольф не стал. «Это дело молодое», — усмехнулся он. «А так как юная леди у нас с привилегиями, то может изредка ими пользоваться, но...» Он поднял указательный палец кверху. «Не злоупотреблять». «Конечно», — быстро согласилась Сабрина. «Для меня большая честь работать под вашим началом, мистер Бавер». «Главное, что вы знаете, на какой стороне находитесь и с чем вам придется столкнуться. Вы ведь прекрасно осознаете, с какой грязью связана наша профессия». «Я понимаю, и мое мнение остается неизменным. Я там, где должна быть». «Эх, это юношеская энергия и страсть», — воодушевленно промолвил Бавер. «Мы направим ее в зал суда. Я думаю, вы будете там гармонично смотреться». «Спасибо». «До завтра», — вслед им проговорил юрист. Когда они подошли к лифту, Уолтер тоже попрощался и отправился наверх, в главный офис корпорации. Сабрина облегченно перевела дыхание. Она никак не могла справиться с чувством тревоги, которое появлялось у нее при виде этого мужчины. Дверь лифта со звоном открылась перед ними. «Мне стоит начинать ревновать?» Хангер нажал кнопку первого этажа. «Почему?» «Ты покорила Рудольфа, а он заядлый консерватор и не воспринимает женщин в роли профессионалов». «Меня он тоже считает постельной грелкой», — отмахнулась девушка, и в ту же минуту Хангер дернул ее на себя, прижимая к своему телу. «Ты моя женщина. Ты можешь быть шлюхой, игрушкой, рабыней, но только для меня. Остальные будут тебя уважать». «На каком основании?» — с вызовом бросила ему в ответ Сабрина и сбила безумца с толку. В его глазах она видела недоумение и замешательство. «Растерянный психопат. Забавно, однако». Она сдержала порыв рассмеяться от комичности ситуации и выдержала его взгляд. «Что ты хочешь?» «Я твоя, но другие этого не видят». «Говори прямо», — резко приказал он, но девушка не испугалась. Она больше волновалась о том, сможет ли решиться произнести вслух свое желание. Но такой момент, как сейчас, выпадает только раз. Если она желает привязать этого безумца к себе окончательно, необходимо идти ва-банк. Дэвил решил и женился на Алекс. Все видят, что она всецело принадлежит ему. «Так же и я хочу полностью быть твоей. По всем законам». Брови Хангера удивленно взметнулись вверх, и он неожиданно отпустил ее. Сабрина заволновалась. Возможно, она слишком рано озвучила свое желание. Мужчины как огня боятся узбрака, а она только что откровенно призналась, что желает стать его женой. К сожалению, забрать слова назад не получится. Она нервно заправила прядь за ухо и невольно прикусила нижнюю губу. Ответа не последовало. Лифт зазвенел, информируя о прибытии на первый этаж. Двери разъехались в сторону, и Хангер взял ее за руку. «Поехали домой. Утомительный день», — спокойно произнес он, чем заставил Сабрину еще больше заволноваться. Ей оставалось лишь покорно последовать за своим мужчиной и надеяться, что, прямо высказав свое желание, она не испортила ничего в их отношениях.